В районе ворот сильно громыхало, так что дрожала земля. Как объяснил Зарлон, это применялся таран с магическим ударником. Через стены летели камни, зажигательные снаряды, магические бомбы. К счастью, сильных пожаров пока удалось избежать. Ну а что касается убитых и раненых, то их хватало. Особенно много жертв поступило со стен. Вот и ворота. Дорога шла с легким уклоном вниз, что Юрия сейчас порадовало. Катить вниз ведь легче, чем толкать вверх. У ворот стояла куча солдат, много их мелькало на стенах, но на него пока особого внимания не обращали. Юрий подумал, что, наверное, следовало бы выждать еще пару дней, пока первые страсти не успокоятся, штурм и оборона города не войдет в некое спокойное, рутинное русло, станет чем-то почти обыденным, да и ворота подрасшатают более основательно. Но, увы, он не мог ждать так долго по слишком многим причинам. Остановившись за сотню метров до ворот, Медведев стал распрягать лошадь. Это тоже особого внимания не привлекло. К счастью для него, вниманием солдат на стенах завладел противник, решивший побеспокоить защитников стен перестрелкой из луков и арбалетов. Юрию на некоторое время пришлось спрятаться за бочками, чтобы не попасть под шальную стрелу или болт. Парочка, кажется, даже впилась в бочку, вызвав течь, и запахло еще сильнее. Еще дюжина звякнули по мостовой или ударили в стены и крыши домов. Веселье продолжилось минут пять, после чего солдаты на стенах засмеялись, выкрикивая обидные слова имперским солдатам. Что-то там насчет их мамаши сексуальных предпочтений папаш. В общем, Юрий как пришелец узнал много нового. Медведев решил, что лучшего момента, чем сейчас, не представится. Все внимание королевских солдат обращено на противника, а значит, его не заметят еще долго. Приблизились товарищи, то, что Юрий распряг лошадь, явилось для них знаком к готовности номер один. «Начинаем», — сказал он в темноту меж домов и быстро опрокинул на себя ближайшую бочку, специально подготовленную для такого финта. Юрий ее подготовил, выбил дно, а внутри прибил несколько ремней, чтобы можно было нести ее на плечах. Бочка, конечно, тяжелая, но иначе никак. Облачившись в такую вот, с позволения сказать, дополнительную защиту со щелкой для глаз и двумя отверстиями для рук, Юрий толкнул повозку, постепенно набирая скорость. Громыхающая повозка с бочкой привлекла внимание королевских солдат на воротах, когда он преодолел уже половину пути. Надо сказать, что управлять этим грузовым транспортным средством оказалось непросто, тем более из бочки, но Юрий все же как-то справлялся. Солдаты что-то закричали, привлекая внимание друг друга к несущейся к ним повозке. Первыми среагировали лучники на стенах, когда Медведев уже находился всего в двух десятках метрах от ворот. На него обрушился град стрел, но с внешней защитой они ничего поделать не могли. Лишь немногие стрелы пробивали толстые доски, выходя на пару-тройку сантиметров. Реальную опасность представляли лишь большие пехотные арбалеты, чьи болты с короткой дистанции могут с легкостью пробить всю импровизированную защиту насквозь, причем вместе с человеком. Другое дело, что они очень медленны в заряжании, на что, собственно, Юрий и рассчитывал, разрабатывая свой до безумия дерзкий план. И правда, арбалетчики еще крутили воротами, оттягивая тетиву, когда повозка со всей дури врезалась в ворота. Медведев даже попытался чуть смягчить удар, притормозив, но это оказалось сложно, даже невозможно из-за тяжелого вонючего груза. Остановившись за несколько метров до ворот, в которые врезалась повозка, Юрий тем самым вытянул веревку, одним концом привязанную к нему, а другим к запальному устройству мины. Их он продублировал, сделав сразу три, чтобы не произошло никакой досадной случайности. Все, дело сделано, можно бежать назад. И Юрий побежал, еще как побежал. Внимание солдат приковано к беглецу, им пока не до повозки с бочкой. Тем более, что ничего страшного в ней они не видели. Ну, врезалась бочка с дерьмом в ворота, немного расплескав содержимое. Ну и что, а вот придурка, это сделавшего, пусть он хоть трижды псих, надо покарать. И они не оставляли попыток его прикончить, засаживая все новые стрелы. Увидев, что стрелы ему нипочем, Медведев в этой истыканной бочке уже походил на какого-то фантастического дикобраза. К Юрию бросились солдаты, обнажая мечи, собираясь порубить бочку на щепу, а потом того, кто в ней прячется, на куски. Прежде них до цели добрались таки арбалетные болты. Большей частью они пролетели мимо. Два болта пробили бочку, один по краю, а второй зацепил таки Юрия, но по касательной. Спас доспех, хоть и больно было. Тут подоспели солдаты, и Юрий почувствовал, как первый из догнавших его бойцов ожесточенно рубанул по бочке мечом, сбивая его с ног, и быть бы Юрию порубленным, но спасли товарищи, прятавшиеся за ближайшими к городской стене домами. Загрохотали частые револьверные выстрелы. Тот, что начал рубить, и еще пара ближайших королевских солдат упали с криками боли, остальные притормозили, что дало Юрию возможность кое-как подняться и попытаться уйти в некоторый отрыв под заградительным огнем. Но его все же достали магией. Юрий не знал, был ли это какой-то, но очень мощный амулет, возможно, изготовленный из драконьей чешуи, или же постарался сильный маг, дежуривший на воротах, но приложила на славу. Бочка разлетелась дымящимися обломками, сам он оглушенный полетел кубарем, успев непонятным образом отметить, что половина защитных амулетов, то есть около дюжины, осыпались пеплом. Второй такой же мощный магический удар, скорее всего, стал бы для него смертельным, но тут сказала свое бум-бочка мина. Рванула так оглушительно, так мощно, что Юрий реально испугался за свои барабанные перепонки. Всех, кто находился рядом от эпицентра взрыва, просто снесло как пушинки ветром, несмотря на всю свою тяжесть с учетом доспехов. Остальных повалило на землю, даже Юрия, уже лежащего на земле, несколько раз перевернуло, а все дерьмо разлетелось на многие десятки вокруг, благо что большая часть все же почти мгновенно испарилась, но дождик все равно получился довольно плотным. «Твою тещу!» – прохрипел Медведев, увидев в рассеявшихся клубах дыма, что ворота стоят на своем месте почти без повреждений. Юрию не оставалось ничего другого, как встать и очень быстро делать ноги, дабы спрятаться хоть где-нибудь, потому как искать его после такого фейерверка будут очень тщательно. «Ворота устояли!» — крикнул Лолк на бегу, когда они все объединились. «Я видел, что же нам теперь делать?» Ответить Юрий не успел, так как им навстречу бежал патруль городской стражи. Недолго думая, он выхватил гремлина и начал стрелять. Троих срезал сразу, еще четверых повалили частым, почти беспорядочным огнем его товарищи. «Амулеты!» — напомнил Юрий, срывая связку «С» шеи первого попавшегося стражника. Их там было немного, всего три, по одному защитному, боевому и целительному. Но и это тоже ценно, учитывая, что диверсантам теперь придется ох как несладко. А позади уже слышалась частая дробь солдатских сапог. Судя по шуму, их было очень много, очень. Что, впрочем, тоже понятно. Ходу беглецы припустили по улице изо всех сил, юркнув в переулок, и вовремя. Потому как по углам домов, между которыми они едва протиснулись, обрушился град стрел и даже лопнул один огнешар, не вписавшись в поворот. «Нам не сбежать», — сказала эльфа, ничуть не запыхавшись от бега, как остальные. «Мы оставляем очень четкие аурные следы. Любой маг нас найдет по ним. И что, никак нельзя их скрыть? Я могла бы, но на это нужно много времени, а его у нас как раз нет». Приближающийся звук топота ног об этом отчетливо свидетельствовал. Причем, судя по всему, спешила не только погоня из солдат, но и отовсюду стягивались патрули городской стражи. «Сюда!» — указал Юрий на самый крепкий с виду трехэтажный дом, отстроенный из камня и кирпича. Он первым врезался в дверь и буквально снес ее с петель. Сила оборотня сказалась. «Зря вообще-то! Ну да делать нечего! Живее!» Его товарищи эльфа ворвались внутрь. «Помогите с дверью! Нужно ее завалить!» Поставив дверь на место, они подперли ее всем, что только попалось под руку, лавками, табуретками, еще чем-то, в темноте не разобрать, но массивным. Истошно закричала какая-то женщина, не то хозяйка, не то кто-то из прислуги. «Цыть!» Юрий ухватил женщину за горло. «Кто такая?» «Эрами!» «Хозяйка?» «Эн нет!» «Зарлон!» «Тарт!» «Лолт!» «Обыщите дом!» «Всех гоните в шею через черный ход!» «Лишние нам здесь не нужны!» Товарищи кивнули головами и тут же разбежались по дому, сгоняя трясущуюся от страха прислугу и хозяев вниз, а потом прочь из дома, в чем были, то есть в пижамах. К заложникам тут никакого пиетета не испытывают. Погибнут во время штурма, значит, не судьба, то воля богов. Средневековье с. А вот проблемы осажденным они могут доставить, хотя бы тем, что будут банально мешаться под ногами и кричать от страха, мешая переговорам, не говоря уже о возможном прямом сопротивлении. Так что ну их, черный ход они тоже завалили всяким хламом, а окна и так закрыты ставнями. «И что дальше?» — спросил кто-то. «Держать оборону и надеяться на лучшие. Больше нам ничего не остается». Дом тем временем окружили солдаты и городская стража. Их набралось много, больше сотни, наверное даже две, но пока не предпринимали никаких действий. ждали начальства. «Мага кто-нибудь видит?» – спросил Юрий, сам разглядывая улицу в крохотную щелочку чуть приоткрытой ставни. «Не, не видать», – отозвался Тарт. Остальные также ответили отрицательно. «Плохо, конечно, плохо, ведь маги самые опасные противники. Вот если их вывести из игры, то шанс продержаться достаточно долго возрастал на порядок. Хотя как долго можно продержаться в доме четырем человеком и эльфе с непонятной позицией? То ли она будет драться за тебя, то ли ударит в спину или вообще останется безучастной, но пока не до выяснения ее статуса. Прибыло начальство на коне, в красном плаще на плечах, с шикарным плюмажем на шлеме, отличная мишень. Высунув чуть дуло револьвера, Юрий нажал на спуск, и пуля оставила глубокую вмятину в красивой кирасе, полыхнувшей сиянием защитной магии. От неожиданности уже слазивший с вороного жеребца командир сверзился на землю со звонким лязгом рассыпавшихся железных ведер. По дому тут же обрушился град стрелой магических амулетов. Дым пороха выдал стрелковую позицию, и Юрий поспешил свалить с опасного участка. Ставню в конце концов разнесли в щепу, но, к счастью, на этом безобразие закончилось. Командиры стали осаживать солдат, дабы они не тратили дорогие магические амулеты. «Надо было стрелять в него залпом», — подумал Юрий в раскаянии. «А также надо обзавестись стальными пулями. Они сами по себе имеют более бронебойное свойство, но главное, их можно накачать магически против вот таких защищенных магией доспехов». Высокое контуженное начальство скрылось за углом дома. Точнее, его туда унесла свита. Это дало засевшим в безнадежной обороне еще немного времени. Власти решили предъявить ультиматум. «Кто бы вы ни были, сдавайтесь, и вам сохранят жизнь. Как же, держи карман шире». Видимо, именно на такой ответ они и рассчитывали, потому как раздалась какая-то резкая команда. Юрий рискнул выглянуть и увидел, как к дому понеслись солдаты, держа в руках таран. «Твою!» Выбитые двери в принципе не могли выдержать подобного способа вскрытия. Солдаты успели преодолеть коротенькую в поперечнике улицу, и ствол врезался в дверь, естественно, вынеся ее вместе со всем мусором, что там накидали. Следом за бревном в дом, мешая друг другу, хлынули солдаты. Медведев быстро выхватил гранату и бросил в район двери. Следом за ней полетела вторая и третья. Все, его гранатный боезапас закончился. У остальных он и того меньше, всего по одной. «Зарлон, Лолт, держите дверь!» Раздались взрывы, потом по улице разнеслись крики боли, и это остановило первую волну штурмующих. Окончательно охладили пыл солдат частые выстрелы внутри и новые крики. Первая атака отбита, но все понимали, что это лишь самый простой и легкий штурм, что называется, с наскока. Теперь противник придумает что-нибудь получше и помощнее. Совокупность грубой физической силой магии. Начали с физической составляющей, то есть стали забрасывать дом всяким горящим хламом и вонючей паклей. Дом, естественно, тут же начал заполняться дымом. Где-то занялся огонь, и особо этому не попротиводействуешь, так как в домах напротив засели лучники, и они так и норовят подстрелить тебя, всего такого освещенного огнем, пытающегося выбросить особенно вонючую дымовушку. Вскоре Юрий плюнул на дым средства и зажигалки, поскольку их забрасывали быстрее и больше, чем их успевали выкинуть назад. Он, приложив мокрую тряпку к лицу, подошел к эльфе. «Я так понимаю, по нам сейчас хорошенько магией должны шандарахнуть», скорее констатировал Юрий, чем спрашивал. Эльфа кивнула. «Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы нас не укокошили первым же ударом?» Эльфа снова кивнула. «Тогда делай, ведь, как я понимаю, умирать ты не собираешься. Я могу не успеть. Сделай, что сможешь. Тогда нам надо собраться в одной комнате, весь дом я защитить не смогу». «Ладно, спускаемся вниз». Все быстро спустились на первый этаж, заняв какой-то небольшой зал, откуда, в свою очередь, можно было легко контролировать коридор, и эльфа стала что-то шептать и загадочно двигать руками. Тарт, Лолт и Зарлон настороженно переглянулись. Да Юрий честно признавался самому себе, что несколько трусил, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, ожидал удар мага, сюда наверняка послали самого сильного, а во-вторых, он не доверял эльфе. А ну как сейчас сама нас чем-нибудь приложит, а потом сдаст местным властям еще тепленькими, так что револьвер они держали наготове. Может, еще успеют отомстить. Текли долгие, бесконечные в своей мучительности ожидания минуты. Сама собой возникала мысль самому уже пойти в контратаку, но это, конечно, глупость. Что касается времени, то чем дольше длится волжба, тем она мощнее. А прошло уже много времени. Дом полностью заполнился дымом, но на этот раз эльфа словно не замечала этого неудобства. И вот когда Юрий уже от нервозности реально начал терять терпение, дом содрогнулся. Все заходило ходуном, точно во время мощного землетрясения. Что-то где-то упало, заскрипели полы, балки, треснул потолок, посыпалась черепица с крыши, треснули стены, что-то обрушилось наверху, явно крыша. И даже угол дома обрушился, взметнув клубы дыма, а потом приложило людей и эльфу. Если бы не колдовство, то даже неизвестно, что с ними случилось бы, потому как большая часть защитных амулетов осыпалась прахом. Ощущение возникло такое, будто тебя прошили в тысячи мест тысячу зазубренных толстых игл. Юрий даже не понял, кричал он от боли, или его так скрутило, что даже не смог рта раскрыть. Но это не важно, главное, что мы все же остались целы. Товарищи также приходили в себя, скрипя зубами и стеная. Сама эльфа потеряла сознание, скорее всего, от упадка сил, а может, еще и от дыма, от которого она не защищалась даже мокрой тряпкой. В любом случае рассчитывать на нее больше не приходилось. Свою задачу она выполнила, подумал Юрий, проверив, жива ли Лиантайль. Пульс прощупывался. Теперь бы нам еще не оплошать. Что касается мага наших противников, то и он, скорее всего, выдохся и больше не встрянет. А вот и гости. Солдаты с криками ринулись на штурм, ожидая, что от засевших в доме после примененной магии мокрого места не осталось, но не тут-то было. Первых солдат встретил дружный залп из гремлинов. Зарлон, гранату. Старый солдат передал боеприпас, и Юрий бросил его в дальний конец коридора к двери, где она и грохнула, отсекая новых штурмующих, а тех, что уже успели ворваться, быстро перестреляли. Снаружи закричали командиры, и вскоре стали рубить ставни, чтобы провести более массированную атаку со всех сторон. Обороняющиеся же быстро меняли барабаны, благо что пока творилась волжба, успели снарядить ранее использованные. Солдаты, проделав дополнительные ходы по приказу своих командиров, в очередной раз полезли во все щели, и тут уже обороняющимся пришлось хорошенько постараться, чтобы отбить все атаки. Револьверные выстрелы косили солдат, выбрасывая обратно на улицу. В ход даже пошла боевая магия, когда становилось уже совсем невмоготу и времени на смену барабанов просто не оставалось. Шуму было просто невыносимо много, все в дыму и пыли. Отстреляв последний барабан и отбросив гремлина в сторону, Юрий, после того как всадил в очередного противника последний боевой амулет, выхватил меч и нож, а солдаты все лезли и лезли со всех сторон с невероятным упорством и бесстрашием. Зазвенела сталь. Юрия спасало только звериное отчаяние, когда он с ревом бросался на врагов и мощными ударами буквально выбивал мечи противника из рук. Вражеские солдаты просто боялись подойти, осознав, кто перед ними, но Медведев не оборачивался, хотя мог бы, и все к этому шло. Останавливало лишь четкое понимание, что это его не спасет, даже более того, сделает в конце концов еще более уязвимым. Товарищи бились рядом, и им изрядно доставалось. Вот с диким криком рухнул с разрезанной ногой Тарт, кровь так и хлещет. Лалту проткнули плечо, и он, выронив меч, схватился в падении за рану. Зарлон сам кого-то подколол, а потом на него набросилось сразу трое, и лишь рывок Юрия спас его от разрубания на части. Но старому солдату все равно досталось по голове, и он поплыл. Остался один тяжело дышащий и рычащий Юрий, чье частично трансформировавшееся вытянувшееся лицо с обнаженными клыками пугало солдат, благодаря чему образовалась пауза. Они не спешили нападать, удерживал себя и Юрий. Эта установившаяся пауза, возникшая в доме тишина, позволила расслышать звуки, раздававшиеся снаружи, а на улице гремело. До всех медленно, как до жирафов, начало доходить, что звуки боя там что-то слишком интенсивные, гремит магия, звенит сталь, и кто с кем сражается. Солдаты тоже переглянулись в недоумении и как-то разом отступили, чтобы глянуть, что происходит. «Уходим!» — крикнул один из них, и бойцы быстро покинули дом. Юрий, едва перенеся обратную трансформацию, едва стоя на ногах, приблизился к окну и удивился. Снаружи кипело, точнее, уже заканчивалась масштабная рубка. Королевских солдат, осаждавших дом, порубили солдаты в зеленом и погнали дальше по улице. Все стихло. На месте остался только небольшой отряд имперских солдат. Да, это были определенно они. Больше, собственно, некому сражаться с солдатами короля. Глава 20. «Эй, выходите!» — крикнули снаружи. «Все в порядке. Для кого как?» — подумал Юрий отрешенно. Для него стало очевидно, что имперский военачальник среднего звена принял их за кого-то из своих, иначе зачем королевским солдатам воевать с кем-то в своем городе, но Юрий считал, что ему с такими своими век бы не встречаться. Увы, но если корабль под названием «План» потонул, то с концами, и надо спасаться всеми возможными способами, а то сейчас сюда имперцы полезут, и все равно придется выйти на свет, если не как друг, то как пленник. У нас раненые. Лолт и Тарт уже оказали себе первую помощь магическими амулетами, но их не хватало. Зарлон пожертвовал свои Тарду, так как у него было самое серьезное ранение. Юрий также поспешил поделиться целебными амулетами. «Зарлон, спрячь пока куда-нибудь наше оружие, чтобы не нашли». Старый солдат понятливо кивнул и, взяв револьверы, скрылся в пыли. В следующую секунду в полуразрушенное здание вошло несколько имперских солдат, чтобы посмотреть, что к чему. За ними вошел их командир. Как и ожидалось, имперец очень удивился, увидев тех, кого он отбил у королевских солдат. «Это вы еще эльфу не разглядели?» – подумал Юрий с протиснувшейся в заторможенное от усталости сознание ехидцей. «Надо бы ее проведать, а то как бы не загнулась в дыму, он хоть и выветривается, но медленно. Кто вы?» «Путники, сэр. А почему королевские солдаты хотели вас порубить?» Мозг после пережитого придумывать что-то правдоподобное наотрез отказался, и Медведеву пришлось сказать правду. «За то, что попытались разрушить городские ворота, сэр. О, так это ваша работа!» — воскликнул имперский командир. Юрий кивнул. «Значит, вам мы обязаны столь быстрым захватом города?» Юрий снова кивнул. «Вы подданные империи?» «Нет, сэр. Но зачем вы тогда помогли нам?» «У нас важная миссия, сэр. И так случилось, что мы оказались в осажденном городе как в ловушке, но ждать, пока война закончится естественным образом, что могло произойти очень нескоро, нам совершенно невозможно». «Вот как? И что за миссия?» «Простите, сэр, но это секрет». «Понимаю. Что ж, в любом случае вы достойны самой высокой награды. Взять столицу королевства за 3 дня почти без потерь, это дорогого стоит». «Благодарим, сэр». Стала приходить в себя Элиантайль. Появился Зарлон, куда-то спрятавший револьверы. «Эй!» — повернулся к своим подчиненным имперский офицер. «Найдите мне 5 лошадей». Несколько бойцов сорвались с места. Юрию даже стало интересно, где они найдут лошадей. Элиантайль на свежем воздухе, когда ее вынесли из дома, окончательно очнулась, и хоть сил у нее было немного, провела ритуал самоисцеления, став еще более вменяемой. «Вы в порядке, леди?» «Да». «Стало быть, вы победили, можно и так сказать. Но если быть точным, нас в последний момент отбили имперцы и пригласили к себе отблагодарить». Эльфа на это только поморщилась. «Благодарность от империи последняя, что она хотела бы получить. Наконец подвели лошадей, едемте. В нашем лагере вы получите необходимый уход». Они поехали под охраной в 50 человек. В городе все еще шли бои, тут и там громыхала магия и звенела сталь. «Простите, забыл представиться, меня зовут Дилон фон Маргар, граф. Командую полком полерских пикинеров. Приятно познакомиться, сэр», — ответил Юрий и представился в ответ, представив также своих друзей и эльфу. «Позвольте узнать, Юрий, чем же вы так умудрились шарахнуть по городским воротам?» «Это еще один секрет, сэр», — не стал вдаваться он в подробности. «Понимаю, но получилось знатно. Причем, что интересно, магически они почти не пострадали, мы их банально снесли с петель первым же ударом тарана. Хорошо, что ваше командование рискнуло воспользоваться нашей помощью». Граф кивнул. «Да, командующий армией герцог Рамнер славится быстрыми решениями. А промедли он, послушав некоторых своих советников, то вы могли бы не дождаться нашей помощи». «Это так, сэр, и я выскажу самую горячую признательность его светлости». Так за разговорами они с почетным не то караулом, не то конвоем добрались до имперского лагеря и протиснулись меж многочисленных солдатских палаток к небольшому холмику, увенчанному огромным штабным шатром командующего имперской армией. Граф отрапортовал герцогу. «Ваша светлость, город практически взят. Сейчас идут небольшие локальные стычки». Герцог кивнул и хмуро спросил. «Зачем вы вернулись? Кто это с вами?» «Это те, кому мы обязаны столь быстрым штурмом, ваша светлость». Снова посыпались вопросы, на которые гости имперского военного лагеря отвечали с той или иной степенью откровенности или отмалчивались, дескать, секрет. «Что ж, граф прав», — кивнул его светлость, — «хоть вы и действовали в своих интересах, но вы все равно достойны награды, а то если бы не вы, стоять бы нам под стенами до самой осени, и еще неизвестно, Как бы все повернулось, успей союзники до борта третьего собрать армию, усилив ее полукровками. Тут герцог глянул на эльфу. Что вы хотите? Денег, а почему бы и нет? Подумал Юрий, но не про деньги, а про принятие благодарности. Все равно мне в империю надо. Нет, ваша светлость, в деньгах мы пока не нуждаемся, но я был бы рад, если ваша светлость помогли мне встретиться с архимагом. Собственно, в этом и заключается моя миссия. ХММ, боюсь, молодой человек, даже моей власти командующего королевской армией может не хватить заставить великого архимага встретиться с тобой, ну хотя бы с каким-нибудь достаточно высокого ранга магом, чтобы он в свою очередь мог поговорить с ним о нас. Это можно, больше ничего, нет, ваша светлость. Хорошо, улыбнулся герцог, порадовавшись, что отделался за быструю и практически бескровную победу столь малой услугой. Тогда я прямо сейчас напишу для вас рекомендательное письмо. Благодарю, ваша светлость. Герцог скрылся в шатре с писцом, и буквально уже через 5 минут Юрий получил в руки свиток с печатями, обвязанный красивой ленточкой. Больше их не задерживали, чему Юрий весьма порадовался, а то он сильно опасался, что их начнут всерьез мурыжить местные спецслужбы. К счастью, нравы здесь проще, хотя совсем без внимания путников не оставили. Так графу Дилану фон Маргару под благовидным предлогом, дескать, все равно ему здесь уже делать нечего, так как все почти кончено, да и в столицу империи надо пару депеш передать, отправили их сопровождать, а также ограждать от всяческих проверок всевозможных патрулей и застав. Время-то военное. Вечером того же дня Юрий выпросил возможность наведаться в город, обосновав свое желание тем, что в гостинице остались их вещи и есть еще шанс, что они на месте. Граф противиться не стал, тем более что бои непосредственно в городе уже стихли, все солдаты, какие успели, уже скрылись в дворцовой цитадели, даже более того, выделил десяток для охраны от других имперских солдат, ну и чтобы не сбежали, естественно. Юрий действительно сначала наведался в гостиницу, где они забрали свои вещи и деньги из тайника, устроенного в полу, а потом заскочили в полуразрушенный магией дом, и Зарлон достал из тайника гремлины. «Думаю, леди, вы будете рады узнать, что я вас отпускаю», — сказал Юрий, повернувшись к Элиантайль, когда они проезжали мимо эльфийского посольства. Медведев специально сделал крюк с заездом в посольский квартал. Эльфа, вопреки ожиданиям, каких бы то ни было радостных чувств не выказала. И дело тут даже не в пресловутой эльфийской сдержанности. «Вы не рады? Я не выполнила своего задания», — сказала она глухо. «Не обессудьте, но в этом я вам ничем помочь не могу. Моя шкура дорога мне как памяти, расставаться с ней у меня нет совершенно никакого желания». Под едкий смех товарищей Юрий тронул коня, но, не сдержавшись, обернулся и сказал: «Если все же вы снова начнете на меня охотиться, то примите один мой совет». «Какой?» – удивилась эльфа. «Я его уже давал вам однажды. Сделайте более эстетичный ошейник». Тут друзья Юрия, да и он сам уже откровенно засмеялись, особенно увидев, как зло нахмурилась эльфа. Юрий сам удивился тому, какое облегчение он испытал, когда рядом не стало эльфы. Вроде бы уже и привык к ее присутствию, но только сейчас понял, что это был самообман. Эльфийская магичка его нервировала, оно и понятно, ведь по его душу послали, а в последнее время она к тому же без ошейника гуляла. Даже странно, что она не воспользовалась своей силой для исполнения задания, подумал он. Ну, в самом деле, не в клятве же причина. Эльфы в любой клятве всегда найдут лазейку. «Зачем ты ее отпустил?» — спросил Лолт, когда эльфа скрылась из виду. «А что мне с ней оставалось делать? Убить?» Лолт пожал плечами, как бы говоря: «А чего в этом такого? Нет, да и смысл, не она так другой остроухий за мной охоту начнет, а так, глядишь, и зачтется в случае поимки», — хмыкнул Зарлон. Юрий криво улыбнулся и сказал: «Сильно сомневаюсь». Зарлон согласно засмеялся. В империю отправились следующим утром. В момент отъезда Юрия и его товарищи стали свидетелями странного обмена оружия. Имперские солдаты складывали свое оружие и оружие погибших товарищей в одну кучу и брали себе взамен такое же, но уже из другой кучи. «Сэр Маргар, если не секрет, зачем это делается?» — поинтересовался Юрий, не выдержав пытки любопытством. «Не секрет. Оружие у наших доблестных солдат зачарованное, но после боя колдовство исчезает и оно становится обыкновенным. Вот оружие и сдают, чтобы его вновь заколдовали, для этого все повезут в империю к магам. Ну а взамен, как вы видите, привезли уже зачарованное». «Понятно». Отряд двинулся в империю, и хоть их собственный статус был не совсем понятен, Юрий успокоился. Этому обстоятельству он даже сам удивился, но немного покопавшись в своих ощущениях, понял, что просто устал бояться и тревожиться, и его состояние не столько успокоение, сколько легкая апатия. Наступлению полного безразличия препятствовала только близость цели. Ведь так или иначе, но он встретится, если не самим архимагом, то с одним из самых сильных магов, и они ответят на все вопросы в благодарность за помощь взятия столицы королевства Варлд. И если сговорятся в цене, то маги даже отыщут останки вундеркинда и определят время открытия портала. «После чего я вернусь домой с черепом сынка богатого Буратино», — подумал Юрий, — «если маги не наплюют на герцогскую грамоту, и меня самого не порешат». Королевство осталось позади и потянулась территория империи. В глаза невольно бросалась нищета местных жителей. Они были бедны даже по сравнению с некоторыми крохотными баронствами. Но удивления это не вызывало. Война. Она везде во все времена выкачивала из народа все соки для содержания армии. Нехватка мужчин на полях, когда за плугом шли женщины или подростки, объяснялась той же причиной. Юрий старался не думать ни о чем. В конце концов, это не его мир. Тем более, что он ничего не может изменить. Так чего понапрасну изводиться? Приехали. Обрадованно и устало сказал граф, когда перед взором путников открылась панорама столицы Литийской империи Карстах. Город с высоты холма действительно поражал размерами. Около 1 000 000 жителей, оценил Юрий, невольно сравнив Карстах с Древним Римом. Если и меньше, то не намного. Такое же нагромождение самых разных зданий, от горизонта до горизонта, от роскошных храмов до трущоб на периферии. Город окружала высокая стена и ров с проточной водой. Со всех сторон тянулись акведуки, снабжающие жителей водой. «Сэр, а где обитают маги?» — спросил Юрий, не в состоянии среди тысяч самых разных построек вычленить пресловутую башню магов. «Вон там на севере, рядом с университетом, группа зданий с синими крышами». «Ага, сэр, нашел. Башню тоже. Осталось только теперь добраться до цели и при этом не заблудиться в этом хаосе кривых улиц», — невольно подумал Медведев. «Я вас провожу», — словно угадав мысли Юрия, — сказал граф. «О, сэр, не стоит, право слово. Мне все равно нужно в башню», — похлопал граф по сумке, притороченной к седлу. «Надо отдать магам, а вы договоритесь с ними о встрече. В тот же день они вас вряд ли смогут принять». «Да, конечно, а ты думал, что тебя тут же примут?» «Ну, не примут. Даже если свободны, все равно на другой день перенесут, а то и на неделю, это если действительно заняты. Чаще всего они заняты». «Понятно. В город удалось попасть без проблем, хотя сначала Юрий подумал, что придется проторчать несколько часов, потому как у всех ворот царило настоящее столпотворение. Кто-то въезжал, кто-то выезжал, торговцы, углежоги, крестьяне со своей продукцией и так далее и тому подобное. И то, что едут солдаты, ничего бы не изменило, просто потому что такая толпа не могла куда-то рассосаться, чтобы пропустить их вне очереди. Но все оказалось просто. Отряд поехал не к воротам общего пользования, а, так сказать, к служебному входу, небольшие воротца под малой башней. Там даже мага не было, чтобы опознать в Юрии оборотня. Столица бурила, и отряд пробирался к своей цели через столпотворение до самого вечера, хоть и двигались по главной дороге. Лишь когда уже начала сгущаться темнота, они наконец остановились у ворот в целый комплекс зданий магического ордена, известного как башня. Сама башня также имела место быть, и вблизи она казалась еще огромнее. Не меньше 10 этажей, оценил ее размеры Медведев, и наверняка под землю уходит еще этажей на 5. Граф постучал в дверь, тут же открылось окошко, и он сказал, показывая сумку: «Мне нужно передать артефакт». Дверь открылась, и в проеме показался старый привратник. «У меня тоже есть дело», — показал на письмо от герцога Медведев. Привратник взял письмо без разговоров, и Юрию не осталось ничего другого, как последовать за стариком вместе с графом. Все остальные остались снаружи. Привратник провел гостей в ближайшее небольшое здание. «Ждите здесь», — сказал старик, взмахом руки увлекая за собой графа. Юрий остался один в пустой, ничем не примечательной зале. Не было в ней ни фресок, ни статуй, ни еще чего-то, просто коробка для ожидания. Прошло довольно много времени, прежде чем в зале появился молодой маг, сказав: «Следуйте за мной». «Куда? Вы же просили встречи». «Ну да, но я думал, тем более что я с дороги, грязный, Невольно стушевался Юрий, ожидавший, что ему лишь назначат время. В ближайшее время вас принять не смогут. Либо сейчас, либо через месяц, это в лучшем случае. А то, что грязный, так это мелочь. Тогда идемте. Юрий думал, что его поведут в башню, но нет, молодой маг провел его в здание поблизости, тоже довольно высокое, в 5 этажей, и очень обширное по площади. Походив по запутанным коридорам, молодой маг завел Юрия в небольшой зал без окон с дверью напротив. Указав на круг из желтого камня, по которому шла вязь рун, он сказал: «Встаньте сюда и подождите, магистр Андер скоро будет». Медведев с опаской встал в круг, ведь ясно, что это не просто круг, а что-то магическое, а он оборотень, как бы чего ни вышло, но с ним ничего не произошло. Молодой маг вышел, и буквально через полминуты открылась дверь напротив, и в залу вошел высокий мужчина в черном балахоне лет 45. Увидев лицо мага, Юрий открыл рот и потерял дар речи. Он только и смог, что выдохнуть в сильном удивлении. «Ты, конец первой книги». «Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.